Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Игорь Галенко. Я режиссер. В жизни я работаю режиссером праздников. И знаете, я только что думал о том, что если бы вчера ко мне пришел какой-нибудь богатый заказчик и предложил сделать 25 июня праздник, подобный тому, который мы собираемся сделать, я бы отказался. И никаких аргументов бы у заказчика не было, потому что мало времени, потому что это сложная работа, и вообще сделать это невозможно. Но у меня есть два аргумента, которые заставили меня выйти сюда. Первый аргумент – это наш Господь, чтобы Его имя прославилось, и такая возможность у нас есть. И второй аргумент – это наше единство. Ради этого единства я готов делать невозможное. Но у этих аргументов есть также и другая сторона. То, что этот праздник, я верю, будет во славу Господа, это означает то, что Он будет нам помогать. Он поможет нам его сделать. И второе, если мы будем едины, мы точно его сделаем. И это очень важно сейчас. Моя функция сейчас рассказать о том, как будет выглядеть этот праздник. 25 числа, он начинается в 15:00, это воскресенье, и заканчивается в 19 часов. До начала праздника мы планируем, чтобы разные церкви в разных местах парка Шевченко или возле парка Шевченко, там кто-то собирались, кто-то со стороны площади Свободы, кто-то со стороны Сумской возле памятника Шевченко, кто-то со стороны оперного театра, со стороны Рымарской собирались с какими-то наглядными вещами, там транспарантами, я не знаю, хоругвями, это мы будем по ходу обсуждать, чтобы все видели, что это не просто какие-то люди, а это организованные люди, которые с определенной целью там собрались, и потом все вместе идут к киноконцертному залу «Украина», к каскаду. Мы планируем, что это движение начнется где-то ориентировочно в половину третьего, и все третьего, в 14:30, и все вместе пойдут с тем, чтобы к 15:00 собраться на площадке перед киноконцертным залом «Украина». Перед «Украиной» мы планируем поставить сцену, достаточно высокую, чтобы не только те люди, которые стоят перед «Украиной», вот здесь в районе этой клумбы, перед главным входом в киноконцертный зал, но и люди, которые будут на аллеях и во всем парке, во-первых, слышали, а во-вторых, может быть, даже видели, что происходит на этой сцене. В 15:00 мы планируем открытие этого праздника, которое, фактически это будет служение, посвященное семье, посвященное Дню молодежи. Там будет слово. Мы планируем, что соберется хор 100-150 человек, и будут исполнены 2-3 гимна. И где-то на протяжении 30 минут будет проведено это служение. Мы вместе помолимся, и начнется праздник. К этому времени, к началу праздника, на аллеях парка, практически на всех аллеях, которые идут от киноконцертного зала «Украина» до фонтана и в сторону каскада, будут размещены, мы говорим это сейчас палатки, но на самом деле это будет больше, чем палатки, то есть какие-то разного рода площадки, на которых мы в разном виде будем говорить о ценностях семьи с одной стороны, с другой стороны будем, может быть, развлекать детей, взрослых, может быть, будем предлагать напитки. Чуть позже конкретно об этих площадках сестра Ирина расскажет после меня. Просто этот проект в основном был придуман братьями и сестрами из Адвентистской церкви. Они расскажут, как это может быть. Мы, может, увеличим, усилим. Будет много разных площадок. И в том числе мы планируем, что возле, на первом ярусе каскада, помните, там возле дельфинария есть такая площадка полукруглая. Там мы попробуем сделать площадку, посвященную реформации. То есть, возможно, там будут какие-то стенды по истории реформации, возможно, там будут какие-то персонажи, Лютер, еще кто-то, которые будут вести дискуссию или рассказывать людям о том, что такое реформация и вообще зачем мы о ней и почему говорим. Все это будет фактически покрывать зону парков. Там будут какие-то места, столики, стульчики для того, чтобы там могли присесть семьи и получить какую-то консультацию, но об этом позже. И на протяжении 2,5 часов, с 15:30 до 18 часов будут работать эти площадки, будет происходить действие, а в это время на сцене, которая стоит возле Украины, будет проходить концертная программа. Опять же, это один из вопросов, почему мне страшно от того, что мало времени, потому что мы еще не знаем, какая будет концертная программа. Мы сегодня начнем заниматься, мы будем говорить с церквями, мы подберем хороших исполнителей из наших церквей, мы подберем хороший репертуар, и я верю, что это получится. Будет проходить на сцене концертная программа. И в 18 часов вот такая как бы свободно текущая концертная программа, она перейдет в заключительный концерт, уже более собранный, когда мы все соберемся еще раз к этой центральной сцене. И на центральной сцене пройдет 45 минут или час заключительный концерт, где мы представим коллективы, исполнителей из разных церквей, но тематика будет семейная, может быть какие-то семейные коллективы, может быть даже мы пригласим светский какой-то коллектив, если это семейный, светлый, хороший коллектив. Ну, как успеем за это время. И в 19 часов мы заканчиваем этот праздник и сворачиваем палатки, которые еще, может быть, к этому времени работали. И я думаю, что все у нас, по милости Божьей, получится. Есть ли вопросы к общему ходу праздника? Что-то, может, кто-то не понял. Мы будем еще больше говорить, потому что сейчас сестра Ирина расскажет нам конкретно об этих площадках, а потом цель фактически нашей сегодняшней встречи – это распределить ответственности. У нас есть много, 20 пунктов, по которым нам надо определить ответственных из здесь присутствующих или из тех, кого вы порекомендуете, и потом мы распределяем обязанности и бросаемся в это служение. Если ко мне нет вопросов, я приглашаю сестру Ирину, она расскажет. Да. Да, нам не разрешили. Нет. Да, но просто, учитывая, что мы проводим это мероприятие не на площади Свободы, а в саду Шевченко, то мы сошлись к тому, что для первого раза, может быть, нам лучше собраться, вместе помолиться, вместе почувствовать единство и друг друга. У нас еще будет возможность, я думаю, пройти по всей Сумской и не только. Когда город увидит, что нас не один Михаил Иванович, а есть еще христиане. А так они видели только его, который ходил изо дня в день и просил разрешения. Ну, может быть, пастора Петра Коваленко. Супер, супер. Я думаю, это вполне может быть. Если сломаться по тротуару. Да, ну по тротуару, конечно. Я думаю, то есть мы спланируем, чтобы мы все вместе пришли в одно и то же время. А откуда движение? Я думаю, что это вполне может быть даже очень хорошо. Мне нравится. Вопросов нет? Сестра Ирина.